В одном отношении под стать поздним героем Достоевского и на несколько голов выше любого из ранних по уму. А сила ума тоже сила, и она прекрасна. Поэтому первая часть записок, в которой ум подпольного человека разворачивается на свободе, в чистом пространстве мысли, по-своему прекрасна и всегда восхищает меня. Так же, как вторая часть отталкивает. Я должен признаться, что меня вообще восхищает блеск разума, сознающего призрачность своих оснований. В афоризмате Тита Левиафанского Герцена, в похвале глупости Эразма Роттердамского и в разделе об основании большой логики Гегеля. Примечание. Прийти к основанию значит пойти ко дну. Гегель. Эту фразу вполне мог бы написать подпольный человек и, вероятно, написал бы, если бы думал по-немецки. По-русски это не так язвительно звучит. Конец примечания. Однако во всех классических образцах издевательства разума над самим собой остается элемент шутки, юмора. Остается иллюзия, что всерьез разум этого о себе не скажет, что это своего рода капустник в научно-исследовательском институте, а завтра профессора займутся делом. Или даже прямо говорится, что так оно и есть, что все сказанное относится только к разуму вчерашнему и метафизическому, а новый, диалектический разум, знает ловкий ход, как выйти из положения и снова овладеть вещами. В подполье ничего подобного нет. В подполье разум отрицает себя до полной гибели всерьез. Тут, если возможны сравнения, то разве с писаниями мистиков, унижающих разум перед лицом веры? Но ведь и веры никакой в подполье нет. Во всяком случае, явно в тексте. Отсюда неодолимая потребность понять, почему это саморазрушение разума так захватывает. Тита Левиафанского я с восхищением читал и откладывал в сторону. А записки не мог отложить. Они схватили меня за горло и требовали объяснения. Ницше сказал, что Бог умер. Мне кажется, основная идея записок в том, что умерла идея. Не какая-то определенная идея, а идея вообще. В подполье блестяще разбираются противоречия прогресса, гуманности и других идей, владевших умами, но главное не эта частная критика. Главное то, что развитое сознание ставит под вопрос все основания действия. Маленькую идею личной мести или большую идею прогресса все равно и не находит ответа. Все, что разум может доказать и утвердить, он может и опровергнуть, и разрушить. Поэтому слишком много сознания — это болезнь, и даже всякое сознание — болезнь. До этого места рядом с Достоевским идут все мыслители, звавшие от рефлексии назад к инстинктам и социальным привычкам, в том числе и Толстой 60-х-70-х годов. Но дальше пути расходятся. Для человека Достоевского нет пути назад. Он либо вынужден сладострастно замереть в инерции, либо должен двигаться вперед, должен начинать там, где Иван Иванович в ужасе отшатывается назад. В первых работах я объяснял это тем, что Достоевский человек городской, воспитанный в казенном учебном заведении, вне влияния семьи и природы, попросту не сохранил инстинктов и социальных привычек, к которым можно было вернуться, а потому вынужден был стать певцом так называемого «вымышленного», порвавшего с традициями Санкт-Петербурга и таких же вымышленных, порвавших с традициями деклассированных людей, детей случайных семейств. Однако Ницше тоже не в Ясной Поляне родился, и тем не менее зовет, по сути дела, назад, к инстинктам, только не к реальной инстинктивности деревенского жителя, а к фантастическому инстинкту фантастического существа — поставленного на Катурны и названного сверхчеловеком. И Достоевский этот путь знал. Он его очень ярко описал в Раскольникове, Ставрогине, Кириллове, Иване Карамазове, так ярко, что Ницше читал Достоевского с восторгом. Но сам Достоевский по этому пути не пошел. Он ищет чего-то другого. Этот выбор нельзя объяснить необходимостью, средой и тому подобное. Он был свободным, индивидуальным выбором, понять который до конца, по-видимому, невозможно. Это значило бы разложить на элементы тайну личности. Но сущность сделанного выбора, мне кажется, была сформулирована Достоевским в его кредо, и то, что сказано, что стало словом, я постараюсь разобрать. Пока замечу только одно. Достоевский не потерял веры, что есть идеи благословенные и идеи проклятые, хотя бы только мгновенно, только сейчас и здесь. Позиция Достоевского не совпадает с позицией подпольного человека, для которого все кошки серы. Поэтому записки из подполья были постановкой задачи, как проверить истинность постулатов, идей, из которых исходит человек в своей практике. И эта задача, по-видимому, была последним толчком, вызвавшим к жизни роман Достоевского. Говоря роман Достоевского, я имею в виду роман совершенно определенного типа, от «Преступления и наказания» до «Братьев Карамазовых». Не бедные люди, не униженные и оскорбленные такими романами не являются. Достоевские до записок и после них — это две разные художественные воли, примерно как «Голубой Пикассо» и «Кубистический Пикассо», или как Шекспир трагедий и Шекспир поздних романтических драм, стоящих ближе к Гоце, чем к Гамлету. Роман Достоевского при первом подходе к нему – это своеобразный детектив. В конечном счете это своеобразный куан, текст для медитации. Посередине между поверхностью и центром – это своеобразное художественное исследование нескольких проблем – социологических, психологических, исторических. И самой специфической из этих проблем, самой характерной для романа Достоевского, самой важной для всего строя романа является проблема ценности идей. По этому признаку роман Достоевского иногда в целом называют романом идей. В один клубок там спутано неправдоподобно много героев, одержимых разными идеями, и по их мучительной жизни, по их страданиям и гибели судятся сами идеи. К роману Достоевского можно подойти как к философскому тексту, так как мы подходим к повестям Дидро или Вольтера. С этой точки зрения первый, зримый узел сюжета вообще не важен. Раскольников не старушку убил, а идею. Разумеется, старушка убита, но ее смерть или смерть Федора Павловича Карамазова – только обстоятельства, при которых гибнет идея «все позволено». Это не полная истина, но все же истина, то есть известный уровень интерпретации, верный тексту, и надо ясно понять разницу между романом «идей» и идейным романом, в котором автор пропагандирует идеи для него самого бесспорные, а не исследует их. Достоевский романист до какой-то степени забывает о своих симпатиях к той или другой определенной идее. Все идеи, даже самые любимые, становятся для него проблематичными, все должны выдержать испытания. Идея Шатова, близкая Достоевскому, подвергается такой же суровой проверке, как все другие. Этот принцип иногда нарушается, но я говорю о художественной норме, а не о ее нарушениях. Важно то, что идеи вообще, всякие идеи, перестают быть светом, озаряющим героев. Они сами суть герои, озаренные откуда-то из глубины, с уровня целостности жизни или с уровня духа, или еще откуда-то. Автор в отличие от Льва Толстого, который всегда как бы знает, в чем правда, не держит света в руках, не направляет его, а просто дает ему возникнуть из глубины действия, из разворошенной глубины личности. Весь свой ум он раздает героям и сам стушевывается, отступает на задний план, передает свою роль в трех последних романах рассказчику. Иначе нельзя. Слой идей пробит, и не остается идейной почвы для суда над личностью. Личность вырвалась из плена символов идей, представлений, выработанных времени. Личность, пусть в иные только минуты, воцаряется над идеями, и общее, объединяющее, может быть найдено только в глубине каждой личности, в свободной перекличке глубинных психических слоев, который и автор, как аналитик, как конструктор, как ум, может только прислушаться. Каждый из ведущих героев становится как бы ипостасью своего творца, сыном, единосущным отцу, и вполне равночестным ему. Таким образом, мы проходим сквозь уровень проблем, идей, так же, как прошли сквозь уровень детектива, и прикасаемся к краешку целостной жизни, подлинно живой жизни, и единица этой жизни — личность. Теперь старушка снова становится реальнее идеи. Каждая личность раскрывается, как окошко в беспредельную глубину. Если даже окошко непосредственно осталось закрытым, мы видим, что его можно открыть. Все это несколько напоминает дзенскую притчу. Сперва, не зная буддизма, я думал, что гора есть гора. Потом, изучая буддизм, я понял, что гора не есть гора. То есть, что идеи реальнее предметов. Но потом, еще больше углубившись в буддизм, я понял, что гора есть гора. Единичное снова утверждается в бытии, но не как обособленный атом, а как растение, корни которого уходят прямо в бездну единого. Это очень хорошо видно в дальневосточной живописи, окрашенной влиянием дзен. Единичное осознается примерно так, как Никейский собор постановил мыслить о Христе, единожды рожденном, единожды распятом, но, тем не менее, единосущном Отцу и от века пребывавшем в недрах отчих. Поэтому голос каждой личности — это голос подлинного бытия, голос из последней глубины, и нет более глубокой или более высокой точки зрения, на которую автор мог бы встать, чтобы комментировать и оценивать. Я сравнивал роман Толстого с монархией, в которой сталкивается много умов и воль, но окончательное решение, кто прав, кто виноват, принадлежит одному государю. А роман Достоевского с парламентом, в котором автор сохраняет за собой только роль спикера. Можно также сравнить роман Толстого с ньютоновской вселенной, весьма сложной, но вложенной в пространство всеобъемлющего авторского ума с единой системой координат. Роман Достоевского — это вселенная релятивистская, в которой бесчисленное множество равноправных точек отсчета. Ипостасная модель лучше всего этого. Она охватывает и множественность точек зрения, и их высшее единство. Но мне хочется остановиться на релятивистском сравнении, потому что оно принадлежит не только мне. Нечто подобное думал, по-видимому, Эйнштейн. В книге Кузнецова «Кузнецов Б.Г. Эйнштейн. Москва. Наука. 1967 год» цитируется одно довольно странное замечание. «Достоевский дал мне много, необычайно много, больше Гаусса». То, что Достоевский дал много Эйнштейну как человеку, само по себе неудивительно. Странно упоминание Гаусса. Если речь идет о влиянии эстетическом, философском, нравственном, религиозном, то Гаусс явно ни при чем. Труды Гаусса помогли Эйнштейну разработать математический аппарат теории относительности. Значит, Достоевский именно в этом, в создании теории относительности, чем-то помог Эйнштейну, и очень сильно, больше Гаусса. Чем же? Я думаю, релятивистской структурой своего романа. Я беру слово «релятивистский» в кавычки. Собственно, роман Достоевского не релятивистский, а ипостасный. Но всякая ипостасная конструкция, начиная с христианской Троицы, может быть интерпретирована как релятивистская модель. Это особенно ясно при попытках перевода теологических терминов на математический язык. Например, у Николая Кузанского «Бог – это сфера, центр которой всюду, а периферия нигде». Вселенная, центр которой всюду – это уже почти Эйнштейн, и можно предположить, что Эйнштейн, читая роман Достоевского, перевел его структурный принцип на абстрактный математический язык примерно так же, как Николай Кузанский перевел на абстрактный математический язык структурный принцип Троицы. При том остром чувстве пространственных и квазипространственных форм, которым Эйнштейн отличался, это вполне возможно. В науке, как говорил Гегель, важно не наблюдение само по себе, а голова, которая наблюдает. Изменения в устройстве головы могут происходить в художественном освоении мира раньше, чем в дисциплинированной работе ученого. И всякий назревший, ненадуманный формальный сдвиг в искусстве означает новое видение мира, способное подтолкнуть ученого к созданию безумных и эвристически ценных моделей. Как бы то ни было вообще относительно Достоевского и Эйнштейна, такую связь можно считать удостоверенной. 30 лет тому назад я все это выражал проще. Я говорил, помнится, о расколе авторского сознания в записках. Но этот раскол не казался мне катастрофой. Я видел, что он открывал возможность другого, нового, может быть, мучительного, но художественно-плодотворного видения жизни. Я склонен был тогда переоценивать трагизм Достоевского, вращение в нескольких параллельных, но одинаково замкнутых, безысходных кругах разума и мифа. Но все же не сомневался, что именно подполье привело к тому, что Михаил Бахтин назвал многоголосым романом. До записок Достоевский не находил позиции вне какой-то идеи или группы идей, и по необходимости вынужден был становиться на почву той или иной идеи. После записок он встал над идеями, нашел возможность оценивать идеи не с идейной, а с какой-то надидейной точки зрения. На чем именно он стоял, я не мог схватить, но самый факт бросался мне в глаза. Произошло отделение так называемой идеи от полноты истины, логики, от полноты развития духа. Долголетние претензии философии и, в особенности, гегелевской были отвергнуты. Впоследствии это заново открыл Коржавин. Но у мужчин идеи были, мужчины мучили детей. Идея высказывается во всем блеске, но ей не верят, а смотрят, что делает человек одержимый ею, и по плодам различают их. Ибо плод добрый от древа доброго, и плод злой от древа злого. Мы не верим великому инквизитору и верим молчащему Христу. И все идеи великого инквизитора проваливаются в молчание Христа. Мы не верим убийце. И идеи Раскольникова проваливаются в убогий лепет Сони. На уровне интеллекта инквизитора и убийца остаются правы. Дело не в том, что против них нет доводов. Я придумывал такие доводы хотя бы против теории Раскольникова. Но Достоевский их не хотел и не дал. Ему хотелось другого. Развенчать сам уровень интеллекта, на котором у инквизитора и убийцы всегда есть сильные аргументы. Мне кажется, первичное открытие было совершено Достоевским на каторге. Скорее всего, именно на каторге писатель, мечтательно любивший бедных людей, должен был сознаться себе в решительной неспособности любить человека, народ, ближнего, таким, каким этот человек выступал, без всяких прикрас. У него перед глазами и в то же время еще острее осознать невозможность жить без этой любви. Во всяком случае, уже в 1854 году, то есть вскоре после освобождения, Достоевский сообщает Фонвизиной свое кредо, впоследствии дважды повторенное в записных книжках и в бесах. «Если бы кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы остаться с Христом вне истины, чем с истиной вне Христа». Том 28, книга 1, страница 167. Это очень емкий алогизм. Я далеко не уверен, что понял Достоевского до конца. Прежде всего хочется отметить, что это алогизм, что заветная мысль Достоевского не уместилась в эвклидовский разум. Достоевский, несомненно, знал слова Христа «Я есмь истина» и, конечно, не собирался глумиться над ними. Шутки над Христом вызывали у Достоевского припадки. Зачем же ему понадобилось абсурдное для верующего предположение о Христе вне истины и истине вне Христа? Видимо, иначе он не мог выразить свое какое-то очень глубокое переживание. Здесь перед нами своего рода куан, разгадывать который можно всю жизнь. Вероятно, в каторжные годы важнее всего было моральное звучание этого куана. «Истина, моя неспособность любить ближнего. Христос — любовь, побеждающая, несмотря на эту мою неспособность и охватывающая меня, хотя я только в какие-то короткие минуты могу отвечать ей. Истина — мое нынешнее состояние, состояние недоразвитка. Христос — это то, что не раскрылось во мне, но что может раскрыться, должно раскрыться». «Сильно развитая личность», — писал Достоевский в «Зимних заметках», — «вполне уверенная в своем праве быть личностью, уже не имеющая за себя никакого страха, ничего не может и сделать другого из своей личности, то есть никакого более употребления, как отдать ее всю всем, чтобы и другие все были точно такими же самоправными и счастливыми личностями. Это закон природы. К этому тянет нормального человека. Но тут есть один волосок, один самый тоненький волосок, но который, если попадется под машину, то все разом треснет и разрушится. Именно. Беда иметь при этом случае хоть какой-нибудь самый малейший расчет в пользу собственной выгоды. Если оборвать цитату на законе природы, то Достоевский выглядит утопическим социалистом, сохранившим в 1863 году весь жар своей молодости. На самом деле он просто вспоминает молодость, платит минутную дань ее языку и тут же добавляет замечание, сводящее на нет всю логику утопического социализма. Вместо закона природы, которому тянет нормального человека, вырастает неразрешимая антиномия. Согласитесь, трудно найти человека, у которого не будет никакого, ни малейшего расчета в пользу собственной выгоды. И, таким образом, на утопически-социалистическом языке высказывается чисто теологическая мысль: «Одна капля твари вытесняет всего Бога». Со скрытым, но, несомненно, бывшим у Достоевского в уме выводом: без лика Христа, без уподобления ему, без совершенного преподобия, закон природы, закон гармонии, дремлющий в человеке, никогда не осуществится. А если даже случайно осуществится, то рухнет при первом прикосновении, как во сне смешного человека. Таково, по-видимому, первое звучание Куана Достоевского. Ко мне этот Куан повернулся прежде всего другой стороной, художественно-познавательной. Подставим вместо истины – идея, понятие, разум, а вместо Христа – икона, образ, искусство. Тогда получим: образ, икона глубже выражают тайну бытия, чем идея, понятие. Философски такой взгляд вполне возможен. Романтики его защищали, и Достоевский был к нему близок. Можно это подтвердить такими словами: «Мир красота спасет». Шекспир — пророк, открывший нам тайну о душе человеческой. Речь здесь идет не об аморализме, а о понимании несовершенства морали, двойственности ее влияния на человека. Всякий закон, запрет, предписание посягает на человеческую свободу и вызывает протест, сопротивление, вызывает желание нарушить закон. И поэтому всякий закон становится источником нарушения закона, источником преступлений, рождает преступные желания, а иногда и действия. Об этом писал еще апостол Павел, противопоставляя закон благодати.